Глава 47. Женя. Что это было? Как я могла потерять голову всего за секунды и очнуться уже на голом демоне? При этом я как-то умудрилась ловко и сама раздеться. Или с меня просто содрали корсет, видите, у Дивара глаза пылали не меньше, чем у меня. Его желание буквально чувствовалось на языке. Испуганно посмотрела в горящие глаза демона, который страстно обнимал меня за бедра и явно ждал продолжения, но я-то очнулась от этого дурмана. «Прости!» — только я успела пискнуть перед тем, как убежать в ванную. Захлопнула дверь и съехала по ней, сев на холодный пол. «Как это могло произойти? И почему нам снесло крышу? Ладно я, но Дивар-то умный мужчина и сильный!» «Женя, выходи, нам нужно поговорить!» Зовет демон из-за двери, а я как сидела, так и сижу. И все дело в том, что я, кажется, влюбилась. Это чувство как никогда казалось правильным, но ведь так нельзя. Кто он и кто я? Мы из разных миров. «Женя, если ты не откроешь дверь, я вышибу ее». А вот это звучит угрожающе. «Дай мне 10 минут, я приму душ». «Хорошо, только открой дверь. Я принесу тебе одежду. Не в твоем же наряде на обед идти». А что, я бы посмотрела на лица шокированных родителей. «Ладно, только не подглядывай». И кому я это говорю? Дивар самый благородный из всех, кого я встречала. Он скорее сам кому-нибудь в глаз даст, чем подсмотрит. Захожу за стенку, где обнаруживаю почти что обычный душ, только вот без кнопок. И как включить эту махину, я не знаю. Пробую провести руками, как это делали парни. И да, водичка начинает течь. Причем вполне теплая. Замечаю, что под ногами появился голубой круг, но он словно только подсвечивает меня, и все. Еще бы водичку погорячее. И, о чудо, мое желание исполняется. Магический мир, чудо! Принимала водные процедуры я долго, но меня никто не беспокоил, а когда вышла, из-за стенки обнаружила белое пушистое полотенце и что-то напоминающее длинную тунику до колен. И не абы какую, а полупрозрачную белую. Покрутила платье в руках и поняла, что демон решил надо мной приколоться. Подумал, я не рискну это надеть. Размечтался. Быстро вытираюсь и натягиваю этот полупрозрачный разврат. Как по мне, это платье еще больше шокирует родителей демона. Под этим чудом нахожу свои белые трусики. Помню, как покупала их в своем мире и складывала в рюкзак. Спасибо чуткости демона. Он понял, что их шаровар я точно не надену. Гордо подняв голову, выхожу из комнаты и замираю, видя, как Дивара рассматривает зелено-золотое платье на кровати. К слову, шикарное платье. Не как у нас в магазинах продают, а как в кино показывают. Из чуть блестящей парчи со множеством юбок, рукава 3/4, а еще оно украшено драгоценными камнями, которые пришиты по квадратному лифу. «Я уже начал беспокоиться». Оборачивается демон и замирает. А одет он сам не хуже. Приталенные узкие брюки, широкая белая рубашка, сапоги до колен из кожи. На нем ничего лишнего, но смотрится он шикарно. А больше всего мне нравится его взгляд. Нежный. «Женя, подойди, я помогу тебе надеть платье». Ласково зовет он и протягивает мне руку. Я думала, это и есть платье. И смотрю на свое полупрозрачное чудо. Кстати, грудь в нем просматривается отлично. И именно на нее жадно и смотрит мужчина. «Это, как бы ты сказала, первый слой. Я подумал, с ним ты справишься и без моей помощи. А теперь приступим». И хитро кивает на кровать, где лежит так много всего. Благо, этот наряд действительно выглядит неплохо. Будь он ярко-желтым и с рюшечками, как в прошлый раз, отправилась бы на обед голой. «Посмотрим, какой ты мастер. Кстати, откуда оно?» «Мать вчера нашла в городе, когда я рассказал про тебя. Ну, что, моя невеста не совсем обычная, гуляет между мирами без одежды, а порой ко мне приходит и вовсе... В общем, ты сама помнишь, в чем ко мне приходила?» «Так она знает, что я не местная?» Произношу и беру из рук мужчины подъюбники. «Хорошо, что все слои сшиты между собой, а то бы я запарилась натягивать 5 слоев». «Конечно, зачем врать? К тому же ты вчера появилась не одна и буквально из ниоткуда. Надеюсь, со Светой все хорошо?» «С ней все отлично. Она сейчас тоже переодевается к обеду. Пока ты была в душе, я сходил к ним». «Спасибо». И только я поблагодарила, как мне протягивают корсет. «Это чудо для пыток, наденешь сам». «Обещаю затягивать не сильно. Если я задохнусь, это будет твоя вина». «Идет. Давай, разворачивайся». Дивар очень ловко справился со шнуровкой и, как обещал, затянул не так сильно, но дышать все равно было некомфортно. А еще я иногда вздрагивала, когда демон касался оголенных участков кожи. Тепло его рук можно было ощутить даже через ткань. Мне это нравилось, но я отгоняла мысли. Он не мой. Последним слоем было само платье, и оно село идеально. Я даже как-то вмиг забыла про тяжесть дыхания, так как грудь в этом нечто смотрелась шикарно и аппетитно. А талия была такой тонкой. Я вообще выглядела очень изысканно, как принцесса. Мужчина помог все расстегнуть, а потом, встав на колени передо мной, показал туфельки. Не с очень высоким каблуком и в цвет платью, только вот явно большие. «Думаю, тут промашка, хоть они и красивые, жаль». И тут я замираю, так как демон все равно надевает одну туфельку, и та, как по волшебству, скукоживается и становится мне по размеру. «Этот мир просто бомба!» «Дашь мне вторую ножку или пойдешь в одной туфельке?» Усмехается он, видя, как я огромными глазами все еще рассматриваю первую ногу. «Прости, вот». Миг, я стою в туфельках по размеру. «Кстати, в очень удобных». «Тебе очень идет наряд из моего мира». «А мне как нравится». Говорю и кружусь по комнате. Красота. Правда, немного неудобно из-за стольких юбок, но эффект потрясающий. Последний штрих. И мне показывают черную легкую ленту с символами по концам и с какими-то рисунками. «Ты меня хочешь связать? Только не говори, что это волосы. И я платки не люблю». «Глупости». Усмехается и подходит ближе. Аккуратно разворачивает меня к себе спиной, а потом легким движением повязывает ленту на пояс. Теперь моя талия смотрится еще тоньше, а кончики ленты красиво лежат на юбках, и я могу рассмотреть рисунок, изображающие крылья и какую-то звезду. «Спасибо», — шепчу и провожу рукой по ткани, и чувствую, что его руки продолжают лежать на талии. «Женя, я знаю, что ты испугалась того, что произошло недавно. Я и сам не понял, как такое случилось, видя, что моя магия слишком быстро в тебя хлынула, или ты сама согласилась ее принять, не совсем осознав. Вот и произошла вспышка. Но я контролирую себя. Именно поэтому я и настаивал на уроках». После этих слов у меня как камень с души упал. Стало легко, но в то же время появилась и какая-то обида. Я думала, что нравлюсь ему, и нас потянуло друг к другу, как мужчину к женщине. А оказалось, дело было в магии. «Я тоже подумала, что это из-за магии. Просто все случилось так неожиданно». Я развернулась и встретилась с его мягким и нежным взглядом. «Вот почему он такой милый?» «Я согласна на занятие». «Отлично, можем что-нибудь попробовать и сегодня. Но сперва обед, тебе нужно поесть. И пока мы не ушли, прошу, прими как подарок». Демон отошел к столу, а потом вернулся с бархатной черной коробкой. Медленно открываю ее и вижу там ожерелье из черных камней. Оно не сильно массивное, но куда больше всего, что я носила, это вам не цепочка с кулоном. «Дивар, это очень дорого и...» «Такие украшения носят девушки в нашем мире, и мне бы не хотелось, чтобы мою невесту считали нищенкой. Ты ведь обещала мне подыграть, помнишь?» «Точно, я же невеста!» «А вот теперь обидно. Это что, не будь я его поддельной невестой, мне бы ничего не подарили?» «К тому же ты мой друг, и я очень рад, что ты у меня есть. Прошу, надень». А он умеет сгладить углы. Довольно улыбаюсь, разворачиваюсь, и мужчина сам застегивает украшения. Шикарно. «Как я выгляжу?» «Как моя невеста. Кстати, не против, если я немного высушу тебе волосы?» И, не дожидаясь ответа, демон проводит рукой над моей головой, и все. Чудо, а не мир. «Может, мне стоит сделать прическу?» «Нет, у тебя и так красивые светлые кудри. Да и мы же дома, а не на приеме. Здесь все свои. Пошли». Мне протягивают руку, которую я с радостью принимаю. Нужно много успеть, ведь вскоре я могу опять исчезнуть. Но мне так этого не хочется. Надеюсь, отбытие в мой мир случится не раньше, чем часов через 12. А там короткая ночь, и я опять вернусь.